702. Матерь мира. Личные меры оставь и личные чувства отбрось, когда устремляешься к звезде Матери мира. Не вместить величие сияющей Матери мира в малые личные рамки сознания. Личное оставь внизу, взбираясь на вершину горы Матери мира, личному места там нет.